— одобрил Ас и тут же вздохнул. «Хотя, если притисну тебя к стенке, чтобы поцеловать, народ не так поймет». Я фыркнула. В любом разе целоваться на людях я не собиралась. Оглядела себя в последний раз. Зеленая куртка, коричневые штаны, удобные сапоги. Кошелек взяла, кинжал взяла. «Тим, ты как на Северный полюс собираешься?» — хмыкнул Ас. «Ладно, если что-то забыла, потерплю или куплю». Переглянувшись, мы потянулись к амулетам. Оказавшись в Лоране, в знакомом закутке с ведром и шваброй, взялись за руки, переглянулись еще раз. И только тут мне стукнула в голову мысль. «А как мы выйдем из дворца и как попадем обратно? Нас пустят? Ведь нашей дохлой невидимости против здешних мер безопасности точно не хватит». «У меня есть пропуск на двоих, подписанный лордом Тиану», — хмыкнул Ас. Я опять почувствовала себя неудел. «Казапаска! Казапаска и есть!» «Ничего подобного. Раз эта прогулка моя идея, то есть я тебя пригласил, то я и должен все продумать и позаботиться о том, чтобы тебе понравилось», — серьезно сообщил Ас. Жизнь сразу стала казаться веселее. Пока выбирались из дворца, пришлось два раза спрашивать дорогу. Казавшаяся здравой идея спуститься до уровня первого этажа и обойти его в поисках выхода почему-то не сработала. Зато я поглядел на дворцовую кухню в разгар готовки к обеду. Впечатлило. Но все же, проплутав полчаса, мы оказались за воротами. Посмотрели друг на друга и нервно захихикали. Потому что оделись мы в расчете на китакилевскую весну с еще не растаявшими сугробами, но никак не на лоранскую. И сейчас, на залитой полуденным солнцем улице, с абсолютно сухими мостовыми и радовавшими глаз зеленой травкой газонами, в своих куртках чувствовали себя парой селедок на сковородке. Смех один. Собирались, собирались. Может, надо было идти гулять в этот, как его, Арни Гастхольм? Заодно бы на мамонтов поглядели. Затащила Аса в тень и начала стаскивать куртку. Стянув, подумала, не повязать ли ее на пояс. Наверное, не стоит. И так у нас вид не ахти. Придется нести в руках. Перекинь через плечо и говори, куда пойдем, — улыбнулся Ас. Огляделась. Сейчас мы стояли на перекрестке. Вправо и влево шли улицы поуже, а прямо от дворца широкая и прямая. И нижние этажи домов выглядели тут интересно. Половина фасадов были застекленными витринами с выложенными в них товарами. Ну и, наконец, вдоль тротуара в большой улице росли деревья. Пока почки только раскрывались, и угадать, чем это будет, я не могла. Ясно только, что у нас такое не растет. Зато куст сирени у ворот я опознала сразу. «Сюда!» «Согласен». Улица звалась интересно, Большой Драконьей. Мы слились с разноцветной толпой прохожих и, держась за руки, чтобы не потеряться, не спеша брели куда-то на северо-восток. Удобное направление. Солнце не слепит, а светит почти в спину, грея затылок. Я, позабыв все страхи, вертела головой, а Аскани шел рядом, сжимал мою ладонь и улыбался. Мы не говорили вслух. Шарканье ног и гомон прохожих, стук колес, карет, цокот копыт. Пришлось бы повышать голос, чтобы слышать друг друга. А вот мысль-речь была удобной. Хотя общение получалось немного однообразным. «Посмотри сюда!» «Ой, посмотри туда!» Вскоре улицу пересек широкий зеленый бульвар с цветами на клумбах, яблонями с набухшими розовыми бутонами, газонами и скамейками. Все, как рассказывал лорд Дерек. Мне захотелось присесть в теньке и поглядеть на фланирующий народ. Тим, как интересно! Я заметил, что ты рассматриваешь, как одеты горожанки». «И вправду. Раньше меня это не занимало вовсе. А почему занимает теперь?» «Потому что ты становишься взрослой девушкой». «И всю оставшуюся жизнь буду думать о юбках, в оборках и накладных буклях?» «Сомнительная радость». Подслушавший мою мысль Ас затрясся от смеха. «Астер, это не мешает. Думай, и у тебя хватит здравомыслия держаться в рамках. Смотри, сахарную вату на палочках продают. Я о такой только слышал». Минуту спустя Ас осчастливил меня огромной розовой штуковиной дивной сладости. Мы сидели рядом, обменивались впечатлениями и уписывали вату. «Ты хочешь пойти куда-нибудь в конкретное место или просто погуляем?» «Музей интересно. И библиотека, но туда меня не пустят. Рынок тоже хорошо. Хотелось побродить, посмотреть не спеша, чем торгуют в Лоране. И если увижу что-нибудь симпатичное, купить подарки сестре и Брите. Ведь они меня столько баловали, а теперь я могу отплатить. Идем дальше». Ну, я бы еще посидела, поглазела, но на бульваре тоже было красиво. Он плавно изгибался, и ужасно хотелось узнать, что там дальше, за поворотом. Потом нас занесло в какой-то двор, потому что я захотела рассмотреть поближе чугунного льва. А оттуда был виден дом с крышей, как шляпка гриба, и смешной трубой. А в следующем переулке обнаружился мостик через неожиданный ручеек. Я вспомнила, что по столице протекает река Ларана, и захотела на нее поглядеть. Где искать реку, мы не знали, но рассудили, что, наверное, ручеек течет в нужном направлении. Дальше мы ориентировались по солнцу. «Как думаешь, герцогам по чину лезть через забор?» — спросил меня Ас час спустя. «А то пойдем в обход, опять заплутаем». Через заборы я еще не лазила. Деревенские жерди не в счет. Только тогда, в ноябре. «Можно попробовать. Если что, левитацией себе помогу». Перегораживающий путь темный деревянный забор на каменном основании по сравнению со школьным казался несерьезным. Всего в 4 локтя высотой. Ас приподнял меня за талию, помогая уцепиться за верх, и подтолкнул. И через секунду, подтянувшись, оказался рядом. Устроившись наверху понадежнее, мы подняли глаза и узрели зеленую лужайку с уставившейся на нас круглолицей теткой лет 40 в белом чепце и крахмальном переднике. Рядом на траве стояла большая корзина со стиранным бельем. Упс, на будущее надо запомнить, прежде чем карабкаться на забор, выясни, что за ним. «А вы кто такие?» В голосе звучали подозрительные нотки, но сердитым он не казался. Ас на секунду задумался, потом улыбнулся и развел руками. «Мы заблудились. Первый день в Ларане». «И что ж вы ищете на моем дворе?» Уже со смехом поинтересовалась женщина. «Ларану, которая речка», — пискнула я. «Реку Ларану?» — изумилась крахмальная особа. «Да, мы ручей нашли, а идти по течению нельзя, дома мешают», — как могла, объяснила я. «Из какого дикого леса вы явились?» «По течению?» — покачала головой тетка. «Ну ладно, вижу, вы не нарочно и не воришки. Слезайте, помогите белье повесить, а там я вам объясню, куда идти». «Герцогам, которым по чину лазить через заборы, по статусу и белье вешать, понял? Ты никогда под одеяльники не встряхивал? Сейчас научишься!» — покосилась я на Аскни. Сушить белье магии Ас мне запретил. Сказал, что ни к чему. И я согласилась. Погода хорошая, на ветерке само к вечеру высохнет. Только спросила у леди Руфии, как велела себя называть женщина, нельзя ли вымыть руки? После сахарной ваты ладони казались липкими. Сослалась я, правда, не на вату, а на забор. Мол, не хочу белье испачкать. Вообще-то леди хозяйкой не была, а являлась купеческой вдовой, три дочки которой давно вышли замуж. Две за сыновей компаньонов мужа, а одна, рыжекудрая красавица Ринна, которой мать очень гордилась, за дворянина. Нас приняли за братьев, при том, что волосы Аса моими стараниями сейчас тоже выглядели короткими и в цвет моих каштановыми. Это было неудивительно. Ас спорить не стал, подтвердив, что да, мы родственники. Я оценила корректность. Назвал бы братьями, обманул бы. А так все точно. С бельем управились быстро, а Аска не понравилось встряхивать пододеяльники. Ну да, белые, большие, как паруса. И как паруса хлопают при рывке. При этом над ними поднимается облако мелких брызг, такая маленькая радуга, и пахнет свежестью. Напоследок нам выдали по пирожку и стакану компота. Дважды повторили адрес и объяснение, куда и как мы должны свернуть. Велели заходить, будь еще окажемся рядом. И даже помахали рукой вслед. Похоже, добрая женщина скучала. 20 минут спустя мы сидели на каменном парапете моста, глядя на воду и болтая ногами. Река была широкой и темной, течение быстрым. На стремнении крутились маленькие водовороты. «Интересно, а рыба тут есть?» «Надо было карту с собой взять». «Не додумал», — вздохнул Ас. «Без нее даже забавнее», — улыбнулась я. «Куда дальше пойдем?» Я прикинула направление, соображая, откуда мы притопали. То, что город по сравнению с Кедовым Килем или Риангом огромный, это я уже поняла. А ведь и по тем можно бродить сутки напролет. Наверное, не стоит в первый же раз забираться неведомо куда. Так что переходить Ларану не будем. Ведь неизвестно, где искать другой мост. Лучше пройдемся по набережной. И красиво, и от реки свежестью тянет. Куда-нибудь да придем. «Туда? Почему бы и нет?» — хмыкнул Ас. Сначала мы брели, взявшись за руки вдоль каменного парапета над рекой. Смотрели на буруны и воронки на быстрой темной воде. Любовались стаей синеголовых гусей. Наверное, дикие, а тут присели отдохнуть. Интересно, куда они летят? Не в Сайгирн. У нас я таких ни разу не встречала. Но красивые, сизые, с зеленым отливом. А у гусаков на голове еще и малиновые хохолки. Потом квартала через два перешли на другую сторону улицы. На реку нагляделись, похлопаем глазами на витрины. Почему похлопаем глазами? Если что-то понравится, давай купим. Мы же легко это можем. И, кстати, к следующему разу стоит узнать, где находится банк, куда переводят наши деньги. Не хочешь особняк в столице? Я заморгала на Аса. Обалдел? Какой особняк? И зачем? У Роса вон мои 17 золотых лежат, и то и не знаю, что с ними делать. Придумаешь. Безмятежно откликнулся Ас. Затейник. Нет, но только особняка мне и не хватало. Хотя, вот от дома в Галарене я бы отказаться не смогла. Как же там хорошо. Вот куда гулять-то надо ходить. Я затейник? Хмыкнул Ас. Нет, это у тебя размах. Сразу империю по диагонали подавай. Тим, ты чего застыла? Часовая мастерская заинтересовала? А зачем она нам? Я уже стал время чувствовать. Переходы туда-сюда немного сбивают, но сейчас по Лоранскому около 4 часов пополудни. Ну да. Я тоже, как резерв перевалил за 25 вёдер, заметила, что могу определять время безо всяких часов или солнца. Вообще сильные маги сами себе хронометры. Но дело было не в часах. Меня заинтересовало то, что было в витрине, и что хотелось рассмотреть поподробнее и повнимательнее. Там, за прозрачным стеклом, сиял дивный замок, сотворенный из металла, со всеми подробностями, от флюгеров со львами и рыцарями до чешуек черепицы на крыше. Башни, ворота, решетки и подъемный мост, стрельчатые окна — все выглядело настоящим, только самая высокая башня была в мой рост. А на торце блестящего медного постамента этого рукотворного чуда красовалась чеканка. Несколько хитро сцепленных шестеренок разного размера. Похоже, это все должно как-то работать. Вроде тех гномьих изумрудных копий. «До 4 еще 5 минут. Давай подождем?» — заглянула я Асу в глаза. «Ну, давай». Ас хмыкнул и скрестил руки на груди. «Это Сиреневая набережная, дом 23, если хочешь знать». «Хочу». Потому что сама посмотреть на адрес я не сообразила. Слишком куцым был мой опыт хождения по большим городам. И захоти я попасть сюда снова, пришлось бы опять топать от дворца полный маршрут, включая забор и пододеяльники. Прислонилась плечом к плечу Аса. Ноги слегка ныли. Шли мы уже долго и не по мягкой земле, а по булыжным мостовым. «Поцеловал бы», — вздохнул жених. «Да не так поймут». Я нашарила рукой ладонь Аса и чуть сжала. И тут началось. Сначала распахнулись створки верхней башни, явив бронзовый колокол с маленьким звонарем при нем. Звонарь дернул золотую веревку. Бум-бум-бум-бум. И будто этого мало, подошел к окну, высунулся, сдернул шапку с головы и поклонился улице. Ставни захлопнулись. И тут же со скрипом опустился подъемный мост, а на нем, на золотистом латунном коне в кольчужной попоне, невероятно тонкой работы загорцевал железный рыцарь в полных латах, где каждый винтик был на месте. Имелось даже перо на шлеме, свитое из серебряной канители. После того, как рыцарь ускакал, открылись две противоположные двери на длинном балконе с ажурной балюстрадой. Оттуда показались кавалер с мечом у бедра и дама в пышных юбках. Проплыли полпути друг к другу, осмотрелись, поднесли пальцы к губам, тссс, сблизились и, потянувшись навстречу, поцеловались. Леди натурально прогибалась в пояснице и трепетала ненатурально длинными ресницами. Стоящий рядом Ас переминался с ноги на ногу и сжимал мою руку. Напоследок перед замком вырос дуб. Сначала проклюнулся росток, затем вытянулся стволик с парой веточек, и, наконец, распустилась пышная золотая крона. Дерево постояло немного и, свернувшись, спряталось в землю. Понятное дело, я потянула Аскани внутрь. Надо же посмотреть, а что там? Звякнул колокольчик над темной дубовой дверью, и мы оказались в большой комнате со стенами, увешанными и заставленными часами, с маятниками и без, настенными, напольными и настольными. Часов здесь было столько, что глаза разбегались. Так что я даже не сразу заметила мастера, мужчину лет 30 с темными волосами ниже плеч, перехваченными простой кожаной тесемкой и серыми проницательными глазами. «Замок видели?» — спросил нас вместо «добрый день». «Да!» — с энтузиазмом закивала я. Вокруг тихло так, что голоса были еле слышны. 4 часа 4 сценки. «Это как?» — заморгала я. «А в полдень и полночь 12? Ой, вот бы поглядеть на все!» Мастер улыбнулся. «Всего 24. Ну, осматривайтесь. Только товар тут, сами понимаете, не дешевый. Все равно. Интересно». Включив магическое зрение, начала переходить от часов к часам, пытаясь рассмотреть и понять, как это все работает. Там, где имелась секундная стрелка, я была без шансов. Но в механизмах побольше и попроще разобраться, пожалуй, смогу. До сих пор я не делала с подвижными деталями ничего сложнее брошек или заколок для волос. Но если пойму... Вот как в часах устраивается плавный ход часовой стрелки? И почему секундная дрыгается? Краем глаза заметила, что ас следует за мной, и что часовой мастер с любопытством наблюдает за нами. Точнее, тоже за мной. А я как раз добралась до напольных часов с 3 циферблатами. Кроме времени, те показывали еще день месяца, год и фазы луны. Только они почему-то стояли. Единственный из всех, что я видела... А почему? Вгляделась магическим зрением. «Ой, да тут трещина на самой большой шестерне!» «Ясно. Запаивать нарушишь баланс и вес. Ковать тоже нельзя. Там такие крохотные зубчики. Наверняка поведет. Но почему мастер сам не обратился к магам, чтобы починить механизм?» «А, смотри, тут шестерня с трещиной. Можно я помогу? Ты просил сегодня магией не пользоваться, но вряд ли часовой мастер посланный следить за нами пособник Хашурга. А часы жалко. Не уверен. А я тайком, он и не узнает. А потом заведет, а они идут». Ас хмыкнул. «Не можешь ты мимо пройти? Ну давай». Я вперилась магическим зрением в часы. Сейчас меня интересовала форма скола и то, чистый ли он. Если там пыль или окислы, надо сначала их убрать. Пыли не было. Зато трещина разошлась и шестерню перекосила. И что делать? Что-что? Попробую стянуть и зафиксировать драконьими нитями. Должно получиться. «Тим, мастер на тебя смотрит. Спроси его о чем-нибудь. Скажите, уважаемый мастер, а лунный календарь на этих часах привязан к дате или рассчитывается независимо от нее?» — выдал ас удачный экспромт. «Привязан, и эти часы были очень точными. Погрешность составляла меньше секунды за календарный год». «Ого!» — искренне изумился ас. Дальше я не слышала. Все внимание ушло на то, чтобы аккуратно, бережнее, чем стрелку на тонких чулках, подобрать и зарастить разлом. Шестеренка была бронзовой. Только это меня и спасло. Структуру и свойства бронзы я знала не понаслышке. Когда закончила, захотелось вытереть пот со лба рукавом. Сделать кристаллическую структуру на месте разлома такой же, как в остальной массе металла, оказалось сложнее, чем ответить у доски у нашего лиха на вопрос об административном делении Тершеранта. И только расслабилась, отвернулась от часов и собралась доложиться асу, что можно идти, как те затикали. «Да так громко!» Мастер снова уставился на меня в упор, качнул головой. «Отличная работа! Как вас отблагодарить?» «Не сердится?» «Никак. Простите, что влезли не в свое дело без спроса, но мы бы не испортили. А видеть сломанной такую прекрасную вещь было очень жаль». Мастер прищурился, задумался. «Что ж, вы сделали мне подарок, примите ответный. Вот часы. Они довольно просты, но точны и надежны. Выберите себе одни из этой пары». «Как интересно. Небольшие, всего в 2 пальца размером, серебряные, фигурные. Первые — выпуклый желудь на фоне дубового листа. Желудь раскрывался, как медальон. Внутри прятался маленький круглый циферблат, а место под ним занимал красивый прозрачный дымчатый камень. Вторые были прихотливее, затейливой формы. На листе плюща сидел жук-олень с приподнимавшимися над крыльями. И тут под циферблатом тоже был кристалл в ноготь величиной, прозрачный и яркий, цветом, как заварка тайры, если красного шиповника побольше положить». «Гм, не пойму, что за камни», — хмыкнул ас. «Но явно не стекло. Часы с рогатым жуком были причудливее, красивее, но я уверенно протянула руку к первым. Проще, но милее. Да, милее — это правильное слово. И асу они подойдут больше. Потому что я решила, раз уж так сложилось, сделать из часов амулет связи и отдать тому, кого я полюбила. Тому, кто стоял сейчас за плечом и спокойно ждал, пока я сделаю выбор. Уверены? Да, эти. Вы с такой легкостью творите добро и делаете подарки, отдавая другим заслуженное. Это само по себе достойно награды. Возьмите. Протянул мне и вторые. Эти пусть станут вашими, и не отказывайтесь. Я послушно открыла ладонь, позволяя тяжести часов упасть в руку. И растерянно заморгала, потому что внезапно поняла две вещи. Первую, что взяла предложенное, хотя не собиралась и не хотела. А вторая была еще чудесатее. Вот откуда мастер узнал, что часы с желудем я выбрала не для себя? Часовщик прищурил серые глаза, усмехнулся, едва заметно качнул головой. Мол, не надо спрашивать. Ладно, ему виднее. Поклонилась в пояс и попятилась к дверям, утягивая за собой аса. «Благодарим, мастер. Мы, как сможем, обязательно придем посмотреть на ваш замок, когда будут бить 12 часов». И лишь выйдя на улицу, поняла, что сама говорила и за себя, и за Аскани, без стеснения и неуверенности. Еще шаг вперед. Вернувшись к реке, мы устроились на скамейке под зацветающей белой сиренью. Я чувствовала себя озадаченной. Казалось, что случилось что-то странное, что-то, чего я не до конца понимаю. Взглянула на Аса. Ага, тоже хмурит черные брови. Думает. Как-то не по себе, выдал наконец Ас. Замялся. Я пробовал прочесть мысли мастера и не смог. Осталось ощущение, что мне щелчок по лбу дали. Ну вот как Шон дает. Без зла, с усмешкой. Я закатала рукав, открыв злобомер, и приложила к нему свои часы. Ничего. Хотя угрозы я тоже не чувствовала. Но на всякий случай. Покажем их Шону, как тот освободится, да? Да, отозвался Ас. И спасибо тебе за подарок. Я правильно понял, что ты первый для меня и выбирала? Я наклонила голову, чувствуя, как розовеют щеки. Конечно, для него. А как мне отблагодарить Аса за счастье быть нужной, любимой, желанной? Защищенный, за то, как он на меня смотрит, за то, что именно он показал мне, ненавидевший мужчин с колыбели, что в жизни бывает и совсем по-другому. А еще я столько трепала ему нервы, чего стоит только эта последняя история с Мороком Бриан. Так что если я могу его хоть немного порадовать... Тимми, а почему эти? Они показались милее, попыталась я объяснить. И камень там в цвет твоих глаз. Ну и еще, хотя в первый момент мне это в голову не пришло, стоит ли дарить ревнивому жениху часы с чем-то рогатым? Ас хмыкнул. Поднявшись, мы пошли дальше. Как и следовало ожидать, угулялись мы так, что на ногах еле стояли. А напоследок нас почему-то принесло к храму. Подозреваю, не без помощи Аскани, который подсказывал, куда надо свернуть на очередном перекрестке. Он что думает, что я прямо сейчас за него замуж пойду? Могла бы, хмыкнул Ас. Сэкономила бы нервы, уйму времени на раздумья и кучу денег на свадьбу. Но вообще жениться на тебе я не намерен. Мы сюда за другим пришли. «Это как? Не намерен?» – захлопала я глазами. Ас заглянул мне в лицо и хитро ухмыльнулся. Вчера Ролл сказал, что в одном из пределов храма перед статуями святых появились интересные подсвечники. По описанию, похожи на твои. Хотя, может, просто похожи. «Мои подсвечники?» «В главном лоранском храме? Ой, хочу это видеть!» Сама потянула Аса к сводчатым дверям, у которых дежурили двое послушников в серых рясах. Один разглядывал проходящих мимо прихожан, а другой неотрывно следил за вделанным в стену округлым куском кварца. «Ага, понятно. Злобомер-контроль на входе. Разумно». Нас пропустили без вопросов. «Я вошла?» И обомлела, задрав голову к небесам, точнее, к голубым с золотыми звездами высоченным сводом храма. Вот это да! Рот закрой и отойди с прохода. Тим, ты то взрослая совсем, то как маленькая. Добродушно подтолкнул меня в спину Ас. Угу, сейчас. Но теперь пока не рассмотрим все, мы отсюда не уйдем. Ас хмыкнул. Есть ли мои подсвечники или нет, в каком-то там пределе я не узнала. Потому что не успели мы зайти в первую же большую, примыкающую к основному залу нишу, как наше внимание привлекло совсем другое. Сперва я почувствовала, как на руке завибрировал браслет. Шон додумался, Как можно привязать к визуальному эффекту нечто такое, что не проворонишь и мимо чего не пройдешь? Сначала, правда, добрый опекун предложил, чтобы при обнаружении зла у носителя злобомера начинали ныть зубы, но все почему-то отвергли эту интересную идею. Я закрутила головой. Кто? И как скверно могла проникнуть сюда, в храм? Ас, стиснув мою руку, тоже начал озираться. Я не сразу заметила в сумраке ниши напротив нашей три фигуры в длинных одеждах. Шедшие впереди два священнослужителя что-то показывали и манили за собой третьего. Это непростые храмовники. Посмотри на их мантии и пояса. Настоятели монастырей, никак не меньше, — мотнул головой Ас. Пояса? Да, не просто серые, а в неверном свете свечей я не была уверена, что правильно разглядела цвет. Лиловые. Но вот золото вышивки не заметить было невозможно. Но как же это? И кто из них? Пока таращилась, кусая губы, высокий храмовник из первой пары отстал, оказавшись последним. И вдруг неожиданно резко ударил ребром ладони по шее третьего, который сначала шел сзади. Тот споткнулся и начал падать вперед носом в пол, но не упал, передний ловко его подхватил и сноровисто уложил на пол, опустившись рядом на колени. Сунул руку за пазуху. «Ас, что нам делать?» Немедленно зови Шона. «Да, сейчас». Продолжая наблюдать за происходящим в противоположном пределе, на ощупь нашарила под воротником рубашки амулет из лунного камня. «Шон! Шон! Шон!» Ничего. А потом слабое, как ветерок в полуденную жару. «Не сейчас!» Я почувствовала, как контакт оборвался. «Ох, Ас, Шон занят, не может помочь!» «Крашфэк!» — выругался Ас. «Гляди!» Пока я ментально голосила, коленопреклоненный толстяк достал то, что искал. Черную штуковину в полтора кулака размером. Чем именно это было, отсюда разобрать не выходило. Но чем-то мне эта вещь не понравилась с первого взгляда. Другой священник, которого я обозвала про себя Верзилой, без особой нежности приподнял за плечи лежащего на полу. А толстяк... Толстяк припечатал темную фигню к затылку жертвы. Браслет на моей руке бешено запульсировал. «Тим, ты поняла? Вот как они делают татуировки! Не иголками, магией!» «Ох!» Я прикусила губу до крови. Выходит, никак нельзя им позволить приложить камень еще и к горлу, иначе третий тоже станет подчиненным Хашурга. А может, и уже стал. «Но как остановить ритуал?» Вспомнила, что рассказывал Шон. «Татуировки превращают человека в зомби, послушного приказам черного бога. Они же обеспечивают ментальную защиту. А еще они убивают своего носителя, если тот попадает в физический плен или под ментальное принуждение. То есть, если мы с Асом заморозим этой троице суставы, чтобы они дернуться не могли, получим три трупа. А если не заморозим, тогда будет еще хуже. Но если я просто устрою им прострелы в спине и ломоту в коленях, это же не плен? От такого они не помрут, а резвости поубавит и даст нам время на раздумье». «Морозь!» — отозвался Ас. «Легко. По коленке или больной ступне каждому. Но потом-то что делать будем?» «Не спи. Давай свои прострелы в спине!» — пихнул меня Ас. «А я?» «А что он?» Задать вопрос не успела. Толстяк неожиданно охнул и уронил черный предмет на пол. Тот с каменным стуком покатился в темный угол. «Ай да Асканье!» Ас недобро ухмыльнулся. Магическим зрением я видела то, что творит жених. И могла только восхититься. Мне такого в голову не пришло. Ладно, внесу свою лепту. Священник, кинувшийся было за черным камнем, внезапно скособочился и со стоном схватился за поясницу. То, что он при этом произнес, целиком я не разобрала. Но брых с этажеркой эпитетов расслышала ясно. И вообще тирада звучала весьма экспрессивно. Ас тоже даром времени не терял. Он сделал финт, который когда-то показывал нам учитель. Прямо на ходу сотворил поверх черной печати фантом, который бодро продолжил путь в темноту, а прикрытый невидимостью артефакт подцепил драконьей нитью и дернул к нам, протянул руку, чтобы поймать улов. «Нет, не трожь!» — взвизгнула я, толкая Аса в сторону. Тот пошатнулся, а проклятая дрянь шлепнулась черной кляксой на пол. «Нельзя, нельзя ее брать в руки!» Я была уверена в том, что говорила, хотя не знала, откуда пришло это знание. Но чувство, что сейчас чуть было не случилось непоправимое, сжимало ледяным кулаком сердце. «Вовоську из нитей можно?» — деловито поинтересовался Ас. «Кажется». Убежденность ушла, сменившись привычными сомнениями. Кроме всего, отвлекала дерганье и тряска злобомера. Наруч вибрировал так, что сейчас левой рукой чашку с Тайрой я бы взять не рискнула. Расплескала бы половину нафиг. Есть чувство, что пора уносить ноги. В ментальном голосе Аса звучала тревога. И верно. Толстый священник, отпятив обтянутый рясой зад, шарил руками там, где сгинул в тени фантом печати Хашурга. Но второй, высокий, с хмурым лицом, пристально смотрел на нас. Третий зашевелился на полу. Вот знать бы, на чьей он стороне. «Тим, пошли отсюда быстрее, у меня нехорошее предчувствие». Послушно потрусила за Асом в сторону входных дверей и ойкнула. «А как же мы выйдем, если у нас черная печать и злобомер ее засечет?» «Не волнуйся», — хмыкнул Ас. И, подбегая к дверям, замахал руками. «Там настоятелю стало плохо, помощь нужна!» Ткнул пальцем внутрь храма. «Совсем плохо, упал и лежит. Помогите сами или хоть позовите кого-нибудь». Послушники нерешительно переглянулись. Потом один тот, что смотрел на кристалл, кивнул и быстрым шагом направился вглубь храма. «Ну вот», — усмехнулся Ас, утягивая меня вперед. Рано радовался. Не успели мы пересечь порог, как сзади раздалось. «Держи воров! Они обокрали храм!» Ас, не раздумывая, дернул меня за руку, и мы со всех ног кинулись прочь.